Глава 29. Воздух визжал, утекая с мостика сквозь дыру, которая когда-то была иллюминатором. Даже аварийные сирены не могли переорать рев ветра. Адмирал Тригит, упираясь изо всех сил, пробирался к отсеку для голографической связи в задней части рубки. Мимо пронесло сбитого с ног штурмовика. Солдат зацепился за настил палубы и упал в яму. Бронированные двери, отделяющие мостик от отсека, уже опускались. Тригит плюнул на достоинство, перестал притворяться и, шлепнувшись на четвереньки, резво рванул в ту сторону с прытью, неожиданной в его возрасте. Он успел юркнуть в щель до того, как дверь закрылась. Штурмовик помог начальству подняться на ноги. Адмирал огляделся по сторонам. Связисты ухитрились спастись всем составом. Хотя глаза у всех были безумны, волосы всклокочены, кителя в беспорядке. Открылась дверь турболифта. Из кабинки вышла Тара Петатель и еще несколько офицеров, чьи боевые посты находились в яме. Вид у них был не лучше, чем у остальных. Тригит подозвал к себе старшего связиста. «Отправляйтесь на вспомогательный мостик и переведите туда все данные с основных мониторов». Палуба под ногами ощутимо дрожала. «Щиты подняты или нет?» «Проверяю». Кто-то из офицеров вывел на терминал диагностику. Поморщился. «Сэр, купола дефлекторных генераторов взорваны». Тригит раздраженно зашипел сквозь зубы. «По местам. Некоторое время будем обмениваться ударами в корпус». «Пятый пошел. Четвертый пошел. Шестой у тебя на хвосте». Ведж слушал голоса пилотов и беззвучно шевелил губами, умоляя ребят поторопиться. Он продолжал задирать морду ночного гостя, пока корвет не встал строго вертикально. Антилос почувствовал дрожь килевого бруса, когда репульсационные двигатели оказались в положении, инженерами-проектировщиками им не предназначенным. Если бы не пониженные 0,4 от стандарта сила тяжести, на маневре можно было бы ставить жирный крест. «Призрак 9 ушел. 10-й в полете». «Хорошо. Теперь переключить тумблер». Из-под панели вылезла ручка управления, упрощенное подобие той, что стоит на истребителях. Корвет не умеет выполнять хитроумные, точно просчитанные маневры. И только коррелианские инженеры знали, что порой в галактике случаются странные вещи. «Установки захвата готовы. По счету 0, 3, 2, 1, 0. Ведж дал полную мощность на двигатели. Те страдальщически взвыли на высокой ноте. Ночной гость дернулся, подпрыгнул на несколько метров над поверхностью Луны, затем завис, привязанный к Луне поводком своего собственного луча захвата. Вокруг корпуса клубами вздымалась пыль и мелкие камешки. На некоторое время они закрыли звездный разрушитель от глаз, но на экране радара его было видно. «Носовые орудия! Огонь!» «Есть огонь из носовых!» «Стартовала Нарра!» Куберу был отдан строгий приказ убраться подальше, в конфликт не соваться, героем не быть, а подбирать катапультировавшихся пилотов, если таковые найдутся. «Призрак 7 пошел и наглотался при этом пыли!» «Призрак 8 стартует. Все, восьмой вышел. Мостик, ангар чист». Сумрак 1 и Сумрак 2 стреляли без устали, подбираясь к кормовой надстройке звездного разрушителя. Атрил удовлетворенно хмыкнула. Коммуникационный центр все-таки отправился в небытие. Тогда она сместила прицел на нетронутую пока броню, закрывающую вспомогательные генераторы, питающие компьютеры корабля. Атрил сомневалась, что лазерные пушки Ди-истребителя сумеют проделать дыру в толстой обшивке. Но, может быть, если они с Фаллен будут достаточно аккуратны и точны, вдруг получится. Мордашка подбирался к большой пробоине в брюхе неуязвимого. По сморщенному металлу обшивки ползали поверхностные заряды, давая помехи на комлинг, отчего тот сипел и хрипел, словно больной ларингитом курильщик. «Неплохая посадочная площадка для парочки другой протонных торпед. Что скажешь, Том?» «Недурно подмечено, друг мой. Займись, ты любишь ломать дорогие игрушки. Я прикрою». Мордашка выстрелил. Его торпеды и торпеды Фанена, который, разумеется, не остался в стороне от веселья, прошли сквозь расширяющуюся пробоину, откуда через несколько секунд хлестнуло пламя. На лунную поверхность посыпались очередные обломки. Призрак 7 и призрак 8 слаженно отвалили в сторону, чтобы избежать столкновения, а заодно не попасть под ответный огонь разрушителя. «Отзовите все ди-эскадрильи», — распорядился адмирал Тригет. Координатор полетов был мертв, остался в заперти в вакууме мостика. Лейтенант Петатель, которая уже успела привести себя в некоторый порядок, подошла к незанятой консоли и отстучала приказ. Офицеры неуязвимого были слишком хорошо вымуштрованы, чтобы протестовать и напоминать, что в результате завод на планете останется без защиты. Может быть, догадывались, что там, где собирают ди-истребители, должно отыскаться несколько готовых ко взлету машин, а также пилотов, для испытания готовой продукции, так и для охраны всего предприятия. Самого Тригета завод интересовал в последнюю очередь. Сейчас адмирал мог думать только о том, как бы сохранить на лету свой собственный корабль. А заодно отплатить за предательство вероломному Дорильяну. Если, конечно, это был Зурал Дорильян. Адмирал прошептал проклятие. Он позволил себя обмануть болтовней и фальшивыми излияниями, когда следовало поверить своей интуиции. «Сэр, что дальше?» – спросил человек, который заменил погибшего старшего пилота. «Маневрируем?» – Тригет подарил ему короткую ледяную усмешку. «Вы видите в том нужду? Когда мы лишены дефлекторов, а любой другой корабль в зоне сражения быстрее и маневреннее нас?» «Никак нет, сэр». Тригет отвернулся. «Канониры, как там ночной гость? Уничтожен?» «Никак нет, сэр. У нас проблемы с радарами». «Так наводитесь на глаз, идиоты. Мы же близко друг от друга». «В том-то и дело, сэр. Мы их не видим». «Ну что, лейтенант, решимся на горизонтальный дрейф». Краем глаза Антилес заметил, как офицер нервно сглотнул. Ветш не то чтобы тронул ручку управления, скорее ласково погладил двумя пальцами. Ночной гость, откликнувшись на команду, качнулся в сторону, задрожал в тисках луча захвата, дернулся, когда лейтенант отключил установку и немедленно стал заваливаться на левый борт. Антилес торопливо сыграл репульсационными двигателями, но корвет уже вышел из повиновения и теперь брыкался, поднимая тучи щебня и пыли. «Как ты думаешь, в следующий раз сумеешь сделать ловчее?» — светским тоном осведомился коррелианин у взмокшего от усилий помощника. «Так точно, сэр!» — натянутой струной прозвенел юный голос. «Только теперь я задействую второй луч на минимальную мощность для подстраховки, сэр!» «Договорились!» — Антилес повернул голову к канониру. «Переведите контроль носовых орудий на мой пульт, лейтенант. Я вам не извозчик». Артиллерист ухмыльнулся, но комментировать не стал, а через секунду активизировалась гашетка под большим пальцем на ручке управления. Кел с Крохой немного поработали над носом неуязвимого, но тут канониры разрушителя пристрелялись, и призракам пришлось спасаться бегством. Убравшись подальше, они посовещались и направились к корме, чтобы помочь сумракам. Дишки как раз разворачивались, готовясь к новому заходу. Девочки потрудились на славу. Состояние брони, иначе как плачевным, назвать было трудно. «Пятый шестому. Цель видишь? Только не попади под пушки, а так отстрелялся и дуй прочь. Мы поняли». Они старались держаться поближе к обшивке, чтобы не искушать какого-нибудь удачливого импа. Занятие они придумали себе хитрое. Палубные надстройки поднимались, словно ступени пирамидальных храмов Массасси. В то мгновение, когда перед призраками вырос пилон командного мостика, Тайнер прицелился и выстрелил. Протонная торпеда попала в цель, и тут же свой снаряд выпустил Кроха. Затем оба крестокрыла развернулись и помчались в противоположном направлении. «Сумрак 2, призраку 5. Собираемся еще немного пострелять по импу. Вы там наделали новых дыр. Доделайте нашу работу, девочки, ладно? А подштанники вам не простернуть?» Прежде чем открыть огонь, Ветш выждал, пока двойка Дойна Стирия закончит налет. Самая первая торпеда, выпущенная еще из носового ангара, прием который они в шутку окрестили плевком Лорена, не попала в толстую дюрастиловую броню, оберегающую энергетические накопители разрушителя, зато сняла дефлекторный щит. Следующие 14 изживали обшивку в кашу, но уничтожить до конца не сумели. Последующие удары лишь расширяли пробоины. Вот туда-то и стрелял теперь коррелианин, вознамерившись довершить столь удачно начатое дело. Ветш не видел, получалось ли что-нибудь или результат был нулевой. Ни радары, ни визуальное наведение не работали. Лишь сенсоры смутно вырисовывали на экране огромный силуэт. Антилос не шибко горевал. Этого ему было достаточно, а в какие точки стрелять он давным-давно выучил наизусть. Справа по борту поднялся колоссальный столб, раскаленный до бела пыли. Неуязвимый выстрелил в ответ, решив уничтожить защитный экран, который Ветш выстроил для ночного гостя. Антилос едва сумел убедить себя, что не стоит шарахаться в сторону при всем честном народе. «Прекратить огонь», — приказал он, убирая палец с гашетки. Имперец, несомненно, стрелял по вышкам из турболазерных батарей. «Лейтенант, сейчас мы чуть-чуть попятимся и немного приподнимемся. Двигаться будем постоянно, но непредсказуемо. А еще мы будем стрелять, но беспорядочно. Я понятно объяснил?» «Не очень», — честно признался первый помощник, но уточнений не попросил. Остальной экипаж подтвердил, что в общих чертах им все ясно. Ветш снова качнул корвет. Ночной гость опасно накренился, грозя опрокинуться, пока репульсоры не выправили его движение. Затем корабль сместился в сторону. Намного плавнее. Офицер на установке захвата начал схватывать, что от него требовалось. «Призрак 4, командиру! Последний выстрел пришелся рядом с самой большой дырой. Шкуру ты ему попортил, но не более. Возьмешь на несколько метров правее и ближе к корме. Будет в самую точку». «Тебе что, больше делать нечего, как висеть там и корректировать огонь?» «А я не висю, я танцую. Кроме того, эти горе-охотники и в банту не попадут. Опа, ну, почти не попадут». Ветш обреченно вздохнул. Зубрила добьется лишь одного, его собьют, взорвут, превратив в пыль и пепел. Но как его оттуда прогнать? «Гравиакустик, накладывайте мои попадания на голограмму неуязвимого». Ветш снова выстрелил, учтя замечание Зубрилы. «Возобновляем огонь». «Вызов с территории завода», — сказала Тара Петатель. «Подождут», — отозвался Тригит. «Подлетное время наших деистребителей. 1 минута. Великолепно. Продолжайте». «Пакердовские дишки так и не взлетели». «Что?» «Очевидно, мятежники высадили десант. Пусковые платформы взорваны, сэр. У них там целых 2 эскадрильи, которые сидят без дела в ангарах, а бомбардировщики противника стирают завод в порошок. А еще 2 эскадрильи гонятся за нашими дишками». Тригит временно онемел. «Синж придет в ярость», — пробормотал он, обретая дар речи. «Знаете, лейтенант, может статься, что завтра в это же время неуязвимый будет действовать независимо, а не как часть флота нашего уважаемого военачальника». «Но, учитывая возможный сегодняшний финал, не самый дурной вариант». «Вот именно». 6-5. Наблюдаем при входящие истребители. Кел ошалело глянул на приборы и остолбенел. Со стороны Эссиона к ним шли красные огоньки. Бесчисленные огоньки. Целый рой. «Верно, напарник. Давай-ка...» Мышцы на спине свело болезненным спазмом. Тайнер разворачивал машину навстречу новому противнику, но ручка управления прочно заклинила. «Что, пятый?» «Давай дадим им...» Кел навалился на упрямую ручку всем телом, но та не собиралась ни сотрудничать, ни подчиняться. Крестокрыл по-прежнему смотрел в другую сторону. Красные огоньки на радаре плодились и множились. Их были сотни, нет, уже тысячи. «Мы ждем тебя, пятый». «У меня сбой системы управления, 6-й. Глянь со стороны, что со мной?» «Новые шрамы. Мы не видим ничего неправильного. Спроси диагностику, что она говорит?» «Я не знаю». «Пятый, давай зададим им». Истребитель Кэла Тайнера продолжал уходить с линии атаки. Атрил почувствовала удар. Потом поверхность Луны и звездное небо поменялись местами и продолжали действовать в том же духе, набирая скорость. Диагностическая картинка выглядела неутешительно. Сплошь красный цвет. «Сумрак-1, Сумраку-2. Машина подбита». Из-под приборной панели посыпались искры, убедительно доказав излишество иных действий, кроме сражения со штурвалом и молитвы. «Второй первому. У тебя нет правой плоскости. Повторяю, срезано начисто. Катапультируйся». «Чем, подруга? Тут для этого нет катапульты». Разочарование пополам с внезапной тошнотой. Замечательный коктейль переживаний. Похоже, накрылся инерционный компенсатор, оставив пилота на милость раненого, кувыркающегося истребителя. «Призрак-4, командиру! На 5 метров к корме!» Зубрила крутанул одинарную бочку и спикировал к обшивке, уходя из-под огня турболазерной батареи, которая, похоже, поставила целью всей своей жизни доставить Ботуну максимум неприятностей. Затем Триак вновь перевернулся, чтобы посмотреть, как из плотных клубов пыли над поверхностью Луны поднялась новая колонна смертоносного света. На этот раз мощный лазерный луч вошел точно в пробоину в брюхе неуязвимого, наполнив внутренности звездного разрушителя жаром. По броне зазмеились трещины, из прорех посыпалась раскаленная труха. «Есть, босс! Точно в цель! Продолжай в том же духе!» Келл перестал слушать докучливые назойливые расспросы напарника и вступил в геройскую схватку с ручкой управления. В конце концов, победа досталась ему. Тайнер огляделся по сторонам, увидел чистое звездное небо и успокоился. Сенсоры по-прежнему показывали бесчисленные красные огоньки, стягивающие кольцо вокруг ночного гостя и неуязвимого, но они были сзади, далеко позади. И расстояние между ними и противником все увеличивалось, потому что направлялся Келл в открытый космос. Дыхание понемногу успокаивалось. Так-то лучше. Интересно, почему у него всегда случается неисправность в системе управления? Какой-то раз по счету. Третий или четвертый? Повезло еще, что каждый раз он оставался в живых. «Босс, Нарра выловила Сумрака-1», — доложил Янсен. «Это здорово, Уэс. Сумрак-2, твой обычный напарник болтается под брюхом у неуязвимого. Ему бы не помешала твоя помощь». «Я уже там, сэр. Сэр, я знаю, как всерьез накостылять разрушителю. Прошу разрешения проникнуть внутрь, сквозь пробоину». «Сумрак-2, отставить самодеятельность». «Повторяю, отставить самодеятельность. Броня нестабильна, и скоро тут будет не продохнуть от колесников». «Сэр, да нет тут никакой брони. Вы немного перестарались». «И вообще вы уже межпалубные перекрытия разносите. Если я смогу попасть внутрь, то буду корректировать огонь более точно. Да и мне там найдется мишень». «Не лезь туда, я сказал». «Командир, я вас не слышу. Прием. Что-то с комлинком». Шорох и треск. Ветш яростно выругался. Фален терла перчаткой микрофон, как сам он не раз поступал, когда начальство не давало разрешения на очередную коррелианскую блажь. «Четвертый. Задержи ее!» Призрак-4 ответил хрустом и треском комлинка. Пронзительно заверещал астродроид. Одновременно с ним зазудело предупреждение о захвате в торпедный прицел. Келл ознакомился с информацией на дисплее и недоуменно нахмурился. «Это ты, что ли, Кроха?» «Мы. Собираешься стрелять в меня?» «Нет, Пятый. Пытаемся привлечь внимание твое к себе». «Внимание Келла, а не его дурного разума». «Так ваш», — говорил медленно и очень печально. «И чего понадобилось?» «Просто хотели, чтобы ты знал. Мы бросаем тебя. Мы возвращаемся, будем драться». «Не надо, там все плохо. Прощай, Келл». Второй крестокрыл развернулся и умчался прочь, нацелившись на неуязвимый. Сначала пришло ощущение потери. Потом облегчение. По крайней мере, его друг не стал стрелять. Хотя, конечно же, когда-нибудь обязательно станет. Вероятнее всего, Янсен. На ди-истребителе лейтенант в 2 счета его догонит и взорвет. Келл поспешно сверился с приборами. Никаких следов преследования. Янсен по уши увяз в каше вокруг неуязвимого. Можно разогнаться и спрятаться в гиперпространстве, пока никто не заметил и не погнался за ним. Кел вздохнул с облегчением. Сегодня он вне опасности. Погоня начнется в другой день. Может быть, пошлют мордашку или Фанена, или Тирию. Лучше было бы получить монтировкой промеж глаз, чем пережить эту мысль. А что, если выслеживать беглеца пошлют именно Тирию? Как она потом будет жить после такого задания? На Топраве она уже потеряла всех, кого любила, а теперь потеряет еще и его. И виноват будет только сам Тайнер. Это он, и никто другой оставит ей новые шрамы. Ощущение было такое, будто он всплывал на поверхность с большой глубины. Тирия. Он был далеко от нее и становился все дальше. Ди-истребители ввязались в сражение. Кел заложил вираж и выжил из машины все, что только сумел. Фален облюбовала самую крупную пробоину. Ширины хватало не только, чтобы прошла без помех ее дишка, но протиснулся бы и крестокрыл зубрилы. По колпаку кабины барабанили обломки. Некоторые пробовали на прочность панели солнечных батарей. По ту сторону дыры было темно, в полумраке смутно поблескивали гигантские кожухи накопителей. Без них могучий звездный разрушитель стал бы всего лишь кучей переростком никчемного металла. Насколько Фален было известно, еще никому не приходилось забираться внутрь разрушителя на боевой машине и устраивать переполох. О том, что некто Антилос с Карелии уже побывал примерно в той же ситуации, Сан Скиммер решила не думать. Она развернула пушки Колесника и выстрелила. 72 дишки, 4 эскадрильи истребителей, одна перехватчиков и еще одна бомбардировщиков вломились клином в зону сражения и без промедления открыли огонь. Мордашка нарисовал в пространстве петлю и спикировал, потому что ухитрился снайперски влипнуть в перекрестный огонь, которым их щедро угощали обездвиженный, но непобежденный неуязвимый и туча дишек. Несколькими метрами ниже Лорен развернулся и опять полез вверх по дуге, получил подтверждение от системы наведения, хотя в такой свалке можно было палить наугад, в кого-нибудь да попадешь, и нажал на гашетку. Целился он в ближайший перехватчик, но имперец намека не уловил и остался в живых. Тону Фанену повезло больше. Его выстрелы словно скальпелем срезали ведомому жмурику плоскости. Перехватчик бесконтрольно закувыркался по направлению к лунной поверхности. «Знаешь, седьмой», — задумчиво произнес мордашка, — «поучил бы ты меня на досуге стрелять». Янсен на пару с Хрюком внесли смятение в умы пилотов противника, набросившись на них с таким азартом, что ухитрились обстрелять целую эскадрилью до того, как импы сообразили разбить строй. Первым же выстрелом Уэс сшиб своей мишени двигатель. Получилось очень красиво. Огненный шар и обломки. Хрюк был не настолько точен, он промахнулся. Зато гамарианец отличался присущим его народу упрямством и все-таки поразил дишку в левую плоскость. Колесник перекосило, и следующим же выстрелом Хрюк разнес ему кокпит. По имперским каналам пытались выяснить, не озверели ли случайно два ди-истребителя. Янсен показал Комлинку язык. «Пошли в самую середку, напарник». Уэс направил машину в центр, разрезав строй импов. «Разрез Акбара – вариант для легких истребителей. Пусть теперь постреляют». Импы так и поступили. Дойнос скрипнул зубами, перестал поливать неуязвимый огнем и неохотно развернулся к навалившимся на них гурьбой дишкам. Они с Тирией очутились на дороге у полностью укомплектованного подразделения колесников. «Знаешь, десятка, а ведь у нас проблемы». Саркин уже стреляла. Она не ответила. Красные огоньки на экране радара сливались в сплошное кровавое пятно. Ведж даже не сразу обратил внимание на еще один сигнал. Со стороны планеты накатывала новая волна. На этот раз цвет огоньков был приятен глазу. «Синие, это вы, что ли?» — с сомнением поинтересовался Антилос. «Рад слышать ваш голос, командор», — — раздался в ответ суховатый, тщательно выверенный голос генерала Креспина. «А мы-то надеялись продемонстрировать противнику преимущество скорости, мстя за вашу безвременную гибель». «Обойдетесь», — фыркнул Ведж. «Но резвитесь, я не возражаю. Только имейте в виду. 4, поправка. 3 ди-истребителя наши ребята. Не сбейте случайно моих пилотов. Передаю коды. Понял вас». Ведж махнул связисту, тот бросился выполнять поручение. Сам коррелианин с большим удовольствием вновь занялся рассылкой совсем других посланий, адресуясь к турболазерным батареям неуязвимого. Ответ не заставил себя долго ждать. Артиллеристы разрушителя промахнулись всего лишь на 40 метров. Все мониторы мигнули, стреляли импы из ионных орудий. Еще один выстрел, еще один почти промах. Еще немного снято с банковского счета, на котором Ведж хранил свою удачу. Ашки прошли сквозь строй противника, как нож сквозь мягкое масло. Они не целились, стреляли как придется, и все равно собирали сумрачный урожай. Кел видел подоспевшую подмогу и на экране радара, и сквозь колпак кабины. Он выбрал Ди-перехватчик, навелся, выстрелил сразу из всех 4 пушек. Жмурик захромал прочь. «Кто это? Пятый? Это точно ты?» «Совершенно верно, восьмой. Как жизнь?» «Неприятно, как хаттова задница. Где тебя носила?» «У сестренки день рождения. Пришлось отвезти ей подарок. Держись там давай». Кел повел машину прямо на самое крупное скопление дишек. Большой палец у него онемел. С такой силой Тайнер давил на гашетку.